Глава 5. Злодей. Утро для молодого лорда и его стражи выдалось тяжелым. Вчерашние наши с ним вечерние посиделки обошлись Митчеллу крайне дорого. Напоив и взяв парня в оборот на куске белого рукава, вырванного из рубахи мага, мы под присмотром Блюмонда и Фарфия договорились чуть ли не о полной сельской автократии в обмен на процент от всего деревенского дохода. Окружающие нас леса, проходящая неподалеку речушка, немногочисленные поля и все, что только можно было достать из-под земли, попадало в мои руки. Хочешь – строй, хочешь – ломай. Требование только одно. По истечению сезона плати оброк и десятую часть от всего заработанного. Щедро? Как по мне, до безумия щедро. Особенно если взять в расчет то, что изначально еще умудрявшийся стоять на ногах Митчелл хотел ни много ни мало 50% от всех монет. Но простой алкоголь и мои мудреные речи сделали свое. И в конце концов процентную ставку я смог понизить. Сукин сын оказался крепким, и прежде чем он поддался моим уговорам, я трижды был вынужден бегать, рыгать, дабы не опьянеть первым, и не сдаться раньше него. Но это стоило всех приложенных усилий. Трое здоровых воинов, раненый Бэкский, а также Блюмонд, слабейший из магов, остаются для защиты и выполнения моих поручений. Бойцы по-прежнему на финансовом обеспечении со стороны Митчелла, что стало еще одним существенным денежным послаблением. Но, к сожалению, нашлось у нас и несколько минусов. Молодой лорд опасается, что выжившие налетчики могут сколотить банду вновь, вернуться и начать мстить местным. Поэтому, бросив тут служивых, меня и магов довесок, он рассчитывал хоть на время обезопасить свой надел, а также в ближайший месяц нанять егерей и отправить тех прошерстить местные леса. Оставив мне на карманные расходы мое же месячное жалование в размере 5 серебряных и 10 цельных медных, что равнялось сумме, чуть превышавшей половину одного королевского золотого, тот просит и меня уделить немного внимания защите. На что я, естественно, отвечаю согласием. Ведь судьбу прошлого старосты повторять мне не хотелось. Немного послонявшись по деревне, окатив себя студеной водой из колодца и чуть придя в чувство, Митчелл получает на плечи новую порцию негатива, вылившегося на того со стороны, не желавшего оставаться в глуши мага. Блюмонд в красках пересказал о всем том пьяном бреде, что нес вчера лорд, отчего покрасневший от стыда Тутлюс был вынужден извиняться перед магами, но решение своего все равно менять не стал. Вызвав меня на тет-а-тет, тот скрылся с глаз мага и, похмелившись, похвалил меня. Смеясь с моей подкованности в ведении переговоров, Митчелл пообещал, что если я выживу, он через полгодика свозит меня в Каин, к своим любимым зверолюдкам. Также в связи с возможной грядущей военной кампанией он просит меня о полной эксплуатации Блюмонда, чья праведность у того в горле застряла. «Пусть поможет вам подготовить новые поля, удобрить землю и собрать урожай побольше», — требует Митчелл. На это я коротко отвечаю. «Сделаем. Секс, алкоголь, золото — это все, что волновало Тутлюса. За весь наш разговор он ни разу не спросил о том, что я планирую делать с крепостными или как буду управляться. Жизни этих рабов для него стоили ровно столько, сколько за них могли предложить торговцы. И за такой взгляд на жизнь, а вместе с ней и на окружающих, я его искренне благодарил. Ведь избавляясь именно от таких вот папкиных правителей и мамкиных наследников, я всегда чувствовал за душой некое облегчение, попутно оправдывая свои действия тем, что без подобных людей обществу будет только лучше. А, вот еще. Забыл отдать. Когда отряд конников уже взобрался на свои седла, произнес принц, запустив обе руки в дорожную сумку. «Это тебе». Из мешка показалась большая квадратная книга в толстенном коричневом кожаном переплете, поверх которой красовались 5 трудночитаемых букв. Взяв ту в руки, пальцами провел по выдавленным буквам. «Исра». «Что это?» «Искра». «Так называется твоя деревня, староста, ёб твою мать!» — усмехнулся лорд. «Книга эта для записей. Прошлый староста долгое время клянчил ее у меня, Да, сука, дорого стоило. И когда я наконец-то решился и купил, она оказалась тому уже ненужной. Если хочешь, можешь использовать по хозяйству. Ну или попросить Барреля начертать тебе пару заклинаний для обучения. В общем, делай с ней что хочешь, подарок это мой тебе. Если понадобится, можешь даже продать, хотя я бы не советовал. «Спасибо, господин!» Чуть преклонив голову, с почтением проговорил я, и тот, внезапно расширив глаза, вновь усмехнулся. «Удачи, Людвиг! Постарайся сохранить искру для меня!» Махнув на прощание, пустил коня в галоп принц. «Обязательно!» Подняв голову и поглядев тому вслед, подумал я. Несколькими часами позднее. Дом старосты. Довольно большое, в меру просторное строение имело 5 комнат. Одна, самая большая, вмещала в себя длинный стол из тяжелого толстого дерева, с 10 стульев, а также печь, к коей и примыкали все остальные свободные помещения. Комната старосты и по совместительству мой будущий офис, если это так можно назвать, находилась в самом дальнем углу избы. В меру светлая, в меру надежная. Стол, шкаф, стул, лучина, чернила и пара бумаг. Точно такой же была и комната его сына, ушедшего в наемники. Остальные же помещения имели лишь кровати. Некое подобие вешалок, выглядевших как вбитые в стену суки. Да окошки с видом на местные небольшие поля. Сейчас в доме, помимо меня, на 4 пустые комнаты, приходилось 4 женщин. Оглядев все в доме, замечаю, что немногочисленные пожитки и бабские одежды сложены в одной комнате, когда другие 3 пустуют. Местные бабы подумали, что я заеду в избу старосты со всеми своими бойцами. Что ж, идея неплохая, но нет. Слишком много храпящих, гудящих и по ночам не замолкающих личностей мне по духам не нужно. Заметив забившуюся в углу избы девчушку, что выглядела не старше лет 9-10, прошу ту позвать всех, кто до этого жил в данном доме. И пока та, щеголяя своими босыми ножками, побежала за родственницами, вместе с Блюмондом, который с этого дня также будет проживать со мной, отыскал чернила и вернулся к старым записям покойного старика. Последних оказалось мало. Ознакомившись со всеми за какие-то 3-5 минут, вернулся к пустой, подаренной мне Митчеллом книге. Использовать каждую ее страничку предстояло с умом, и лишь для записей мыслей и планов, способных помочь мне и деревне в развитии. Выведя название «Искр», к нему дописываю свое имя. Затем, за неимением фамилии, на всякий случай дописываю имя лорда Митчелла. Выглядит все крайне скверно и местами даже размазано, но вполне читабельно. «Звали господин новый староста?» В попыхах, словно что-то случилось, вбежали в избу 2 взрослые молодки. Девчушка, а следом через минуту и их хромая, скрученная в 3 погибели мать. «Звал», — коротко ответил я. Тройка бойцов разместилась в соседнем, слева стоящем от нас доме. Бэкский, пока еще также не оправившийся от ранения, со старухой-знахаркой и дочкой-конюха в правом. Таким образом, с жильем для свиты вопрос исчерпал сам себя. И я плавно подошел к следующей теме, а именно сильным и слабым сторонам искры. Чем прошлый староста оброк принцу платил? Когда старушенцы, отдышавшись, наконец-то взглянула на меня, спросил я. Девочки переглянулись, а после перевели взгляд на мать. Та по-прежнему молчала. «Еще раз спрашиваю». «Не надо ее спрашивать, глуха она. С рождения Марьям глуха». Внезапно взяла слово самая высокая и с виду старшая дочь. Светлые голубые глаза, русая длинная коса, упитанное щекастое лицо и здоровый румянец. По сравнению с остальными сельскими девками и даже своими сестрами, это точно завтраки и обеды не пропускала. «Марьям, это она?» Взглядом указав на голые ножки малютки, что, стесняясь или боясь меня, занырнула под длинную, падающую до самого пола юбку старухи, спросил я. «Марьям, это я, хозяин!» Подала голос стоявшая рядом худышка, чье лицо, смоленистые брови и волосы, а также худая фигура совершенно отличались от старшей. Может, даже нагулял старый где ее, или привел. Хотя мне-то какая разница. А босоножку нашу Розой зовут, или Цветочком, но это только мы с сестрой. Хорошо. Роза, Марьям и... Фелиция. Тотчас выплюнула русоволосая. Я повторяю свой вопрос. Чем староста ваш раньше оброк платил? Меха, репа, мясо, целебные травы и настойки. Иногда брага, иногда сталь. Инструменты там или люди, если уж совсем нечем платить было. В разное время года и по-разному, мой господин. Понятно. Деньгами, значит, не платили. Так были б деньги, и деньгами платили. Быстро, не опасаясь меня, как остальные сельские, с места ответила привыкшая к подобным разговорам Фелиция. Медь оставляют в основном путники, идущие в Каин. И, ну или мужики с войны вернувшиеся. С соседями мы по большей степени меняемся необходимым. Сколько раньше за ночлег брали? Из развлечения для путника. Мой вопрос чуть смутил русую, и та, потупив глазки, притихла. По лицу девицы понял, что растеряна. Возможно, в дела данные не вникала. Или тут было что-то еще. Все заметь, господин. Ночлег и ужин — четвертина медного. За кувшин крепкого также четвертина. Ну и за раздвинутые ноги еще полушка положена. Хмуро ответила вместо сестры брюнетка. Видимо, именно ее прошлый староста и подкладывал под путников. А эту светленькую, значит, берег. Взгляд мой пробежался по девице и остановился на руке, украшенной потемневшим от времени неказистым кольцом. После чего все тут же стало понятно. Куда и кому шли деньги за развлечения? Мой вопрос заставил брюнетку в очередной раз недовольно стиснуть зубы. Этот дом принадлежал нашему отцу так же, как и мы. Поэтому все уходило в деревенскую казну, из которой лишь четвертина шла на закупку снеди и пополнение собственных запасов деревни. В ответ на нежелание говорить средней, ответила старшая, подтолкнув меня к резонному вопросу. «Где деревенская казна?» «Отняли бандиты», — тотчас ответила черноволосая, пряча взгляд. «От тебя ложью воняет, как от грязной свиньи дерьмом. Не шути с нами, девка, а не то вслед за попа не отправишься». Вранье, ложь, нежелание девушки говорить показали, каким на самом деле озлобленным и высокомерным может быть в гневе маг. «Отняли бандиты!» — не сдаваясь, вновь вскрикнула средняя, после чего на лицо той упала тяжелая пощечина Блюманда. «Последний раз спрашиваю!» Подняв ту за грудки и вытащив из-за пазухи кинжал, сквозь зубы протянул мужчина. На что, не выдержав, тому в ноги кинули старшая и выскочившая из-под бабкиной юбки младшая. «Не убивайте, прошу, заберите все, что угодно, только не убивайте!» Рыдая, молила Фелиция, покуда суетливая старуха, ногой протаптывая, искала заначку скряги старосты. Все-таки нашла. Глядя на бабку, положил руку магу на плечо и одернул того я. «Это наши деньги, это я их для нашей семьи заработала, они мои, мои по праву!» Сдерживаемая старшей, более крупной сестрой, рыдала с пола чумазая Марьям. Ковыляя со слезами на глазах, старуха кладет мне в руки кошель, а затем также летит к средней дочери, бубня что-то нечленораздельное. Да уж, проституток и их семьи я в прошлом мире еще не обворовывал. В хранилище старосты нашлась довольно крупная, как мне показалось, сумма. Среди полного мешочка цельных медиков блистала пара серебряных и даже половинка золотого. Вытащив из кошелька одну блестящую, закинул оставшиеся в карман пиджака и взглядом указал магу на выход. Едва Блюман скрылся за порогом, как я, поравнявшись с Марьям, присел, а после, глядя в заплаканные глаза, вложил той в руку большую серую монету. «Это плата, и почему-то мне кажется, что здесь ровно на серебряный больше, чем когда-либо тебе платил твой покойный папка». Истерика вмиг прекратилась, злость, ненависть, мольбы со стороны девушек утихли. Все, включая малютку и бабку, вцепившись в Марьям, переводят на меня свои наполняющиеся благодарностью взгляды. Руки Марьям и ее старшей сестры потянулись к моим брюкам и туфлям. Проплаканными голосами до меня доносилось «Спасибо, спасибо!» Да еще и такое искреннее, что казалось, не они для меня деньги своими телами зарабатывали, а именно я для них. «Служите мне верно, и будете по достоинству вознаграждены», вырвав свой ботинок из их благодарных ручонок, произнес и, наконец-то, покинул неспокойную избушку я.